Глава 26. «Ну, мой мальчик, теперь, я думаю, ты уже готов к тому, чтобы самому сплести заклятие, которое откроет для тебя картины прошлого», — высокопарно произнес мертвый маг в один из последних дней мая. «Время пришло». «Когда позволено мне будет приступить, о учитель?» — почтительно осведомился Трагуар. «Я могу начать немедленно. Звезды мне благоприятствуют». «Да, звезды благоприятствуют», — эхом откликнулся маг. «Сегодня нам предстоит необыкновенная, решающая ночь. Твое прошлое скрывает слишком много покровов, и от этого ты мучаешься неизвестностью. Эти покровы пришла пора сдернуть. Приступай немедленно». Необыкновенная, решающая ночь. Трагуар ни разу не слышал от наставника подобных слов. День прошел в непрерывных хлопотах. Следовало приготовить множество необходимых ингредиентов. Оживление прошлого требовало заклятий из арсенала предметной магии, той самой, для которой нужны так называемые волшебные камни, травы, другие вещи вроде черепа новорожденного дракона или пера из крыла птицы Феникса. Великие множество подобных магических аксессуаров хранились в кладовых Красного замка, и лишь Гормли с его необъятной памятью мог припомнить, где находится каждый из них. Кусочек плавника Левиафана, оплавленный черный осколок одной из великих костей Земли, легчайший комочек пуха одного из двух орлов Ямбрена и крошечное золотое зеркальце, по слухам, когда-то от скуки, выплавленное самим Ямертом, хозяином солнечного света, воплощение всех четырех стихий. Пыхтя начертить на полу заклинательного покоя в главной замковой башне знаменитую пентаграмму, очень похожую на те, что использовались многими из нижних миров Великой Сферы. Однако выписанные Трагваром четыре луча были направлены по всем четырем сторонам света, а пятый изображал идущий через воздух к заветному темно-зеленому камню, когда-то самолично созданному основателем замка, старым драконом, и до сих пор хранящему немалую толику его древней силы. В вершину каждого из четырех нарисованных на полу лучей положить по одному из приготовленных предметов: плавник к востоку, осколок кости к югу, комок пуха к западу, а зеркальце к северу. Самому же встать в вершину пятого, проведенного по воздуху луча. Стоя там, снять одежды, омыться заранее приготовленной талой водой, только-только доставленной с горных ледников. Натереться благоуханными бальзамами из масел далеких душистых пальм южного континента. Масел собранных, строго высчитанные, раз в столетие случающиеся дни, когда деревья эти впитывают в себя всю щедро расточаемую ялени силу. Одни они из всех зеленых растущих созданий способны отдавать другим царственный дар богини. Прочесть, произнести, воззвать и проделать еще немерено скучных ритуальных действий, прежде чем окончательно померкнет день и великая ночь властно заглянет в окна. Пусть к тому времени и ноги, и спина затекли и онемели от неподвижности, пусть смертельно хочется пить, когда угаснет последний солнечный луч, и тьма до времени становится полновластной хозяйкой земных пределов, тогда откроется дверь в заклинательный покой, осторожно бочком протиснется Гормли и встанет у северного луча пентаграммы. Встанет, кинет быстрый взгляд на Трагвара, можно ли начинать, и, получив утвердительный знак крылатого пса, осторожно откроет сложенные до этого коробочкой ладони. И вспыхнет свет, тонкий язычок живого, но холодного пламени забьется на заскорузлой, бугрящейся мозолями руки привратника. Он осторожно склонится над золотым зеркальцем. Отраженный полированным металлом луч упадет на плавник Левиафана, и тогда начнутся настоящие превращения. И все произошло именно так, как и представлял себе Трагвар. Не знал он одного, каким путем пойдет магический луч, отразившись от солнечного зеркальца. Символу какой из трех оставшихся стихий выпадет стать проводником Трагвара в мир давно ушедшего прошлого? Здесь крылось также и предсказание. Орлиный пух, знак воздуха, предвещал удачу и легкость. Морской плавник, туманность и запутанность предстоящих видений. Ну а осколок земной кости мог предвещать трагедию и смерть. Гормли медленно развел сложенные коробочкой ладони. На заскорузлой бугрящейся мозолями руке привратника затрепетал живой лоскут необжигающего огня. Гормли осторожно наклонился над лежащим зеркальцем, приблизил к нему пламенный язычок. Трагвар произнес слова силы. Всю свою новообретенную за месяцы учения мощь он посылает вперед, навстречу неисчислимым ратям незримых духов света. Точно пастыри должны были они сейчас собирать и гнать сюда, к зачарованной пентаграмме, все оставленные миром Большого Хьорварда следы во всеобщем эфире. Лучик света отразился от золотого зеркальца и внезапно заметался, словно выбирая, на что указать. Пораженный Трагвар замер, не зная, что предпринять. Ни о чем подобном они с учителем не говорили. Остолбенел и Гормли, а луч, внезапно расстроившись, одновременно указал на все три символа стихий. Пронесся тяжелый протяжный вздох, словно вырвавшийся из утробы самой Матери-Земли. Все три символа стали овеществляться, превращаться в странные подобия живых созданий. «Не останавливайся!» – крикнул замершему Трагвару Гормли. «Не останавливайся, иначе всем нам конец!» И Трагвар, заставив себя не обращать внимания на жуткие создания, что ползали каждый по своему углу луча, произнес вторые слова силы, отправляя навстречу духам света армию духов морской стихии. Луч от золотого зеркала больше не метался и не дрожал, неведомым образом делясь на трое, давая силы и пробуждая к жизни символы всех трех составляющих земной плоти. Что же будет, когда Трагвару придет черед спускаться в мир теней прошлого? Кто из троих поводырей поведет его? «Учитель, учитель, что же ты молчишь?» «Ты должен отправиться сам», – пришел неумолимый ответ. И вновь молчание, что страшнее самых черных пророчеств. Третьи слова силы. Свет, вода, к ним присоединился воздух. А тем временем крошечный левиафанчик, гротескный орел размером с цыпленка и черная блестящая подземная змея мало-помалу все дальше и дальше выползали из своих углов, выказывая явное намерение сойтись в центре пентаграммы. Что случится тогда, Трагвар боялся даже предположить. «Скорее!» – не выдержал Гормли. «Слова, господин! Третьи слова!» Сил для произнесения очередной части заклятия было еще недостаточно. Однако Трагвар рискнул, понимая, что ждать нельзя. Если символы стихий столкнутся здесь, на полу заклинательного покоя, то, скорее всего, от Красного замка не останется даже фундамента. Четвертые слова заставили подчиниться воле Трагвара мириады духов земли. Тем временем над башней бушевал уже самый настоящий шторм. Легионы призрачных видений сталкивались и перемешивались, беспорядка и очередности, пригнанные сюда по слову нового хозяина замка Старого Дракона. Если немедленно не послать к ним поводыря, в окна плеснуло багровым. Последнее предупреждение – потоки магической энергии и без того свернуты в слишком дугой клубок, чтобы затягивать его еще больше. «Последние слова!» – выкрикнул Гормли. Его большой шишковатый череп уже лоснился от пота, и Трагвар произнес их. Собственно, словами они назывались лишь в силу давней традиции, когда все до единого заклинания колдунов были просто осмысленными выражениями или даже целыми фразами. Все давным-давно изменилось. Слово являло собой уже, скорее уж, очень сложный, многослойный образ, который никак не мог быть выражен на бумаге. Он передавался только от учителя к ученику. Вот почему маги могли записывать в свои книги лишь самые простые, описываемые обычными человеческими понятиями заклятия. От последних слов все вокруг и впрямь заходило ходуном. Бесформенные видения, хаос отражений угасших лучей и звуков, всей мощью, протекающей через красный замок силы, притягивался, прижимался к главной башне в тщетном ожидании поводыря. Сам Трагвар, конечно, ничего не смог бы разобрать в этом невообразимом и неописуемом сумбуре, что был приволочен ратью стихийных духов к ближним пределам его владений. И тут трое поводырей, три оживших символа, наконец встретились прямо посередине пентаграммы. Гормли сдавленно простонал и упал на колени. Трагвара тоже пронзила мгновенная боль, от которой он едва не лишился сознания. Злая и хищная боль, как будто неведомый призрак, с размаху вонзил бесплотное копье в самую душу молодого колдуна. «Держись!» – грянул голос учителя. И посреди заклинательного покоя вместо трех существ уже оставалось только одно, причудливо сочетавшее в себе змеиный хвост, крылья орла и тело Левиафана. На Трагвара упал неподвижный взгляд выпуклых черных буркал, и создание медленно в перевалку потащилось к нему. Трагвара била крупная дрожь. Он чувствовал, что все чародейство пошло совсем не так, как он рассчитывал. Вид этого страшилища, пусть и совсем небольшого, заставляла кровь леденеть в жилах. Что оно собирается с ним делать? Орлиный клюв щелкнул возле самого запястья Трагвара. Спустя мгновение острые змеиные зубы впились в кожу. Крылатого пса затрясло от омерзения. Ему казалось, что по его жилам уже заструился змеиный яд, медленный и холодный. Мир поплыл перед его глазами, а жуткая тварь, создание трех стихий, медленно ползла все выше и выше по его руке, подбираясь к горлу. Все существо Трагвара, вся его человеческая память кричала об одном. «Отбрось этого вампира от себя, раздави, уничтожь его». И было очень трудно не поддаться искушению. Холодные омерзительные прикосновения твари вызывали неудержимые позывы к рвоте. Трагвар мало не терял сознание, лишь огромными усилиями воли, удерживаясь на самом краю провала забвения. А потом, стало совсем плохо, когда существо добралось наконец до жилы на шее Трагвара, неторопливо перекусило ее и стало жадно пить его кровь. Боль была такая, словно в тело вонзали раскаленные иглы. Рассудок Трагвара угасал еще немного, и он выпустил бы из-под своей власти все орды магических существ, созванных им к Красному замку. И тут он вдруг понял, что жуткий вампир все же стал его поводырем. Перед крылатым псом начали развертываться, описанные раньше учителем, сложные узоры, причудливые сочетания линий и красок, возвещая, наконец, упорядочивание прошлого и превращение разрозненных образов в нечто, доступное пониманию. И Трагвар увидел. Он увидел дворец в Дайре, озаряемый мрачным светом бушующих где-то неподалеку пожаров. Увидел толпы угрюмых воинов, окружавших со всех сторон здания. Владычицу верхом на белом коне, въезжающую в широко открытые городские ворота. А потом небольшую кучку бедно одетых людей, которые, торопливо озираясь, выбрались из какого-то потайного люка в стене дворца и, крадучись, направились к навязи. Видение росло, он словно приближался к месту события, когда он уже мог различать лица беглецов. Они отвязали нескольких ослов, на одного из них мужчина навьючил поклажу, на другом устроил двух маленьких детей. На третьего села женщина с залитым слезами лицом, державшая в руках грудного младенца. Трагвар бросил взгляд на ребенка, и его продрал холод внезапного леденящего страха. Среди беглецов он увидел и еще двоих. Молодую девушку лет 16 на вид, чье лицо отчего-то показалось ему знакомым, и мальчишку-подростка. Беглецы, как быстро понял Трагвар, спасались от рыскавших повсюду воинов-владычицы. Им удалось незамеченными проскользнуть из города по подземному ходу, и они двинулись прочь от столицы, ни разу не оглянувшись. Он проследил их многотрудный путь до города Нилласа. Очень быстро ему стало ясно, что он видит бегство прежней королевской семьи. А потом городские ворота, узкий проулок, невзрачный малоприметный дом И вдруг хорошо знакомый голос Гормли. Трагвар едва не вскрикнул. Так значит, его привратник помогал скрыться последнему королю Халлана. Помогал и ни разу не обмолвился об этом.